Легкомысленному путнику скажи: без постоянства нет продвижения, без плана – целесообразности действий, без дисциплины духа – их качество. Каждое начинание должно быть доведено до конца или не начинаемо вовсе.